Нос похож на сливу, под глазами синяки. И все это сдобрено ровным слоем засохшей крови и экранного геля, где застряли куски пластика. «Твою мать!» – с чувством прошептал я. «Техно-квазимода!» Осторожно разделся догола, стараясь не касаться ран. Испорченную одежду, воняющую гарью, блевотиной и потом, швырнул на кухню в мусорное ведро. Потом залез в душ. Пахнущие химией струи ударили в лицо. Я стиснул зубы, когда от горячей воды защипали царапины. Пальцы нашарили на косметической полочке антибактериальное мыло. Я с тщанием принялся сдирать кровавые струпья. Очень медленно, шаг за шагом, из тела уходила разбитость. Осознание прояснялось. Я стал вспоминать, что со мною произошло. Судя по всем признакам, перенапряжение в электрической цепи, выброс из виртуальности, боли помутнения рассудка, кадавр пальнул в меня дублем. И за это с меня причитается, уж не забуду. Интересно другое. Как я смог выжить? Почему мозговой имплантат не вскипятил мне серое вещество? После недолгого размышления я не смог найти ответа, кроме как то, что мне помог антивирус дикаря. Пусть он и не был до конца прокачанный и обученный, однако базовую защиту против дублей все же имел. Дикарь честно отработал заказ в отличие от меня. При мысли о том, что с моей работой покончено, захотелось биться головой об стену. Провал. Полнейший. Эпичнейший. Катастрофа. Хотелось сжать зубы и взвыть. Сдержал себя только из-за Макса. Бедный пес и так едва не посидел, когда увидел окровавленного хозяина в эпицентре пожара. Хорошо еще я очнулся вовремя. А то бы дурак так и задохнулся бы там. Я вздохнул, прислонился лбом к кафельной плитке. Рядом пискнул счетчик, напоминая, что запас воды исчерпан. Я не отреагировал. Теперь уже плевать и на счетчики, и на траты. Если хочу жить дальше, нужно убираться отсюда очень далеко и бросить все к чертовой матери. Промедление будет, как говорится, смерти подобно. А я, похоже, свой запас везения уже исчерпал. Если можно назвать везением то, что я дважды выжил после попадания дублем, но при этом лишился всего. Развернувшись спиной к стене, я подставил лицо едко пахнущим струям. В душе было опустошение и горечь. Теперь уже никогда не узнать, смог ли я забрать душу Николетты. Мой сервер, впрочем, как и все железо, уничтожен. Вместе с ним пропали навсегда и мои файлы. Исчезла вся информация сетевого дьявола, кроме базовой ID-матрицы, хранящейся в банках официальной сети. Хотя хранится ли там она? Что это было, когда я пытался поменять свою душу в сборочном цехе корпорации New Hope? Фатальная ошибка? Запрет их охранной системы на все мои действия? Похоже, что в последнее время я вступил в черную полосу жизни, где ответов находить не буду. Я ощутил горькую печаль, как всегда бывает, когда одна часть жизни заканчивается. В данный момент сетевой дьявол мертв. Когда распарился настолько, что покраснел, выключил воду. Оставляя мокрые следы, прошел в жилую комнату. В кабинете не стоит и пытаться найти чистую одежду. Все провонялось. В шкафу отыскал белье, чистую футболку и джинсы. Потом нашел поводок и стал одеваться. «Пойдем», – позвал я Макса. «Последний раз погуляем на здешних мусорниках». На улице довольно холодно, хотя до зимних морозов еще далеко. Кутаясь в пальто, я закурил, посматривая на разбитое окно в кабинете своей квартиры. Деньги перевел на другой счет я заранее, так что можно хоть сейчас собирать вещи и мотать отсюда. То, что в УДУЗ все уже известно, что касается моих похождений в промышленной зоне, сомневаться не приходится. И когда он с головорезами нагрянет ко мне, вопрос времени. Даже несмотря на все мои ухищрения с шифрованием. Про виртуальность и говорить не стоит. Туда мне хода нет. Куда ни кинь, всюду клин. И почему я, черт, согласился на эту работу? Зачем? Было же у меня предчувствие, что все кончится плохо. Окурок упал в лужу и, зашипев, погас. Я вздохнул. Позвал Макса домой. Пес сразу же примчался, будто чувствовал, что хитрить не время. Когда поднимался по лестнице, в душе медленно поднималась черная злоба. Опасное чувство, когда ты на краю. Обычно в таких ситуациях именно злоба приводит к печальному финалу. Но даже несмотря на понимание этого, уже открывая дверь в свою квартиру, я выстроил план дальнейших действий. Сбежать я еще успею. По крайней мере, я на это надеюсь. Пока же у меня два неоплаченных долга, что нужно обязательно вернуть. Ненавижу быть должником, особенно когда дело касается мести. Ближайший к моему дому магазин электроники в получасе ходьбы. Добираться пришлось пешком. Ближайшая ветка метро примерно на таком же расстоянии, а ловить попутку не стал. Лучше уж пройтись. Покурить. Все еще раз обдумать. Впрочем, найти иной, более выгодный для меня выход из положения не получилось. Любая альтернатива упиралась в железобетонный факт под именем Вуду Зет. Не даст он мне спокойно жить. Даже если я верну ему аванс. Нет. Нужно бежать. Бежать. А сесть на вольных территориях, желательно под новым именем. И больше никогда не связываться с нарисованным адом, пародией на общество и саму жизнь, виртуальностью. Я свернул на узкую улочку, больше похожую на траншею из земляных валов по обе стороны асфальта. Под ногами настоящее болото. Подошвы военных ботинок то и дело прилипают к глине на дне луж. Часто встречаются брошенные автомобили. Побитые пулями и съеденные ржавчиной салоны напоминают скелеты. Когда-то здесь шли самые ожесточенные бои. Сначала между ОПГ и бандами мародеров, потом с военными. Несколько лет был карантинный режим. Я хорошо помню в то время танки на улицах. До сих пор еще можно встретить остатки самодельных блиндажей и раздавленный гусеницами асфальт. Я закурил. На солнце наползла дымная туча. Стал моросить мелкий дождик. Настолько едкий, что на моем лице стали жечь царапины. Пришлось ускорить шаг, чтобы потом не истратить остаток денег на врачей-онкологов. Людей на хмурых улочках практически нет. Этот район только-только стали патрулировать не военные, а полицейские. Раньше гулять по карантинной зоне было не принято. Когда вышел на проспект, мимо тяжело прокатил броневик. Хриплый громкоговоритель вещал бесстрастно. «Уважаемые жители и гости города, администрация убедительно просит вас пройти регистрационный контроль. Вам будет присвоен идентификационный код, чип-паспорт и статус гражданина. Вы получите работу и спокойную совесть. Не подвергайте себя риску». И такой гнусавый. Голос окончательно смазался, когда броневичок свернул. Еще пару минут эхо мрачно коверкало слова, судя по выражению угрозы. Потом все снова стихло. Под взглядами пустых, часто выжженных глазниц домов, лишь изредка можно было встретить зарешетчатые обиталища. Я добрался к магазину электроники. «Добрый день!» — приветствовал меня охранник. На входе в магазин. Голос, пропущенный через фильтр противогаза и динамика, рвал нервы. Вы к нам по какому вопросу? Я прямо физически ощутил исходящее от него подозрение, что и понятно. За покупками явился оцарапанный, опухший незнакомец, хоть и одет прилично. Мой взгляд скользнул по глухому бронированному скафандру security, массивной кобуре, оттягивающей пояс. Остановился на щитке шлема. В тонированном стекле, усыпанном мелкими каплями дождя, отражалась разрушенная улица. «Совершать покупки», — сказал я. «Постоянный клиент, если можно так выразиться». Охранник заколебался. «Я понял. Сейчас десятки разнообразных датчиков сканируют мой желудок и кишечник на предмет взрывчатки и оружия. Наверное, кто-то уже проверяет номер моего чип-паспорта, сверяет мою физиономию с фото в базе данных. Большинство бизнес-контор в старом городе, как называли все районы, кроме петли МКАДа, давно исчезли. Остались разграбленные помещения, их железобетонные стены можно было использовать в качестве стены плача. Столько там пулевых отверстий. Остались только государственные фирмы, охраняемые напрямую армией. Естественный отбор частники не прошли. «Проходите», — рыкнули фильтры на маске охранника. «Видимо, гексогена и пластита во мне не обнаружили». Фигура в броне с неохотой посторонилась. Я поднялся к двери из литого металла. Внутри щелкнуло, загудели сервомоторы, и дверь чуть вздрогнула. Магазин электроники напоминал армейский склад. Неброское оформление стоек прилавков, голые бетонные стены, запах пыли и пластика. Весь процесс покупки заключается в просмотре на отдельном терминале параметров оборудования под пристальным взглядом охраны. При всем желании долго не погуляешь, теша консюмеризм городского жителя. После недолгих колебаний, не без некоторой ностальгии, я выбрал портативную деку от New Hope с маркировкой китайской фирмы. Точно такую же я видел в выставочном центре, куда пригласила меня Алиса. И стоила эта штуковина прилично. Зато в сеть через нее можно было войти из любой точки планеты. Конечно, где есть связь. Правда, удобства без виртуального кресла представляются сомнительными. Но привередничать не в моем положении. За никелированными прутьями решетки моргнул экранчик. Женский голос попросил ввести свой персональный номер и выбрать способ оплаты. «Виртуальный чип», – буркнул я, вводя свой ID. Секунду компьютер обрабатывал информацию, потом сказал с радостью. «Сумма списана с вашего счета. Спасибо». Компьютер не ответил. Экран уже погас. Охранники тоже промолчали. Передали мне целлофановый пакет с коробкой деки и заперли за мной дверь. «Обслуживание на уровне», — шепотом процитировал я слова из рекламы New Hope, когда очутился на улице. Что ж, сволочи не обманули. Они только забыли уточнить, на каком уровне у них обслуживание. Тяжесть пакета и едва слышное поскрипывание упаковочной пленки на коробке с декой подняли настроение. Все-таки все мы немножко наркоманы. Наш героин — цифровое пространство и доступность информации. Никогда не поймут нашу неутолимую жажду знаний роднеки и фермеры, чья связь с миром заключается в просмотре государственных заказов в виде программ по остаткам ТВ. Никогда и не познают ужас и святость сети, наивно полагая, что виртуальность – это мусорник и порнографический редактор. Не зная, что ресурсы сети уже давно напоминают высший разум совершенного существа под названием Бог. Единственный разум миллиардов пользователей. Единая база данных вопросов и ответов. Алтарь человечества и, наверное, венец его творений. Помню, кто-то говорил, что биологическая эволюция человечества завершилась, а с появлением сети началась эволюция духовная. Я вздохнул, полез в карман за сигаретами, чиркнул зажигалкой. Потом попытался себя убедить, что это горечь во рту от сигарет, а не от моих мыслей о сети. Получалось плохо. Снова и снова возвращалась картинка, как я брошу сеть навсегда. Не будет больше доступа мне к этому алтарю, будто проклятому изгнаннику. Буду, как и сотни идиотов, тюленем валяться на диване перед экраном телевизора. Начинать утро с передач, абортированных чьим-то сознанием. Обедать под выдуманные новости. Трахать жену-редничку под фальшивые мегашоу с яркой рекламой. А ведь этот набор визуально-бинуарных кодов сожжет мой мозг почище всяких дублей. Спи спокойно, биомасса. Следующей точкой доступа, местом назначения, стал продуктовый склад. Я покраснел, когда мой желудок зарычал оглушительно при виде разнообразной еды. Сколько я не ел нормально. Работники магазина и охрана даже бровью не повели на звуки, издаваемые моим чревом. Для них, наверное, всяко стало в привычку. Хотя и ушли те времена, но еще свежи в памяти, когда такие вот склады штурмовали. Нет, не мародеры, а женщины с детьми на руках, опухшими от голода. Сами едва живые в лохмотьях, с безумными глазами. Они буквально продавливали своими телами цепочки охраны, бронированные двери. И толпа врывалась на склад уже в окровавленном фарше из тех, кто был в первых рядах, набрасываясь на еду тут же. Убеждая себя, что продукты не могут так вкусно пахнуть, что все здесь побрызгано феромонами для вызова чувства голода, я судорожно сбрасывал в тележку все новые и новые упаковки пластика. Синтезированное филе в прозрачной пленке. Мясо такое розовое, что хочется распаковать и погрузить в него зубы прямо в сырое. Кассета геномодифицированных яиц. Молоко, кофе. Сухие завтраки и концентрированные сухпайки. Пару блоков китайских сигарет и пакетик порошковой сои, из которого можно приготовить любое блюдо в микроволновке. Охрана обеспокоенно наблюдала за моим променадом. Бесплотные взгляды из-под щитков провожают уже полную тележку. Наконец, чтобы не нервировать их, я выбрался к кассе. После довольно продолжительного подсчета суммы отстучал на клавиатуре номер платежного счета. И только тогда бронированные статуи разошлись, одновременно утратив ко мне интерес. Когда возвращался, надрываясь с тяжеленными сумками, не сразу заметил необычное оживление. Это было так странно, что я даже замер. На всем протяжении дороги к дому мне встречались разные люди. Что-то неуловимое похожее друг на друга. Походкой, жестами, не знаю. Чем-то неуловимо похожие друг на друга. Походкой, жестами, не знаю. Что-то было между ними общее, что чувствуется интуитивно. А сейчас перед своим домом я вдруг заметил еще троих. Кожаная одежда выдавала в них гладиристов, безумных гонщиков на воздушных мотоциклах. Такие часы одного разлетаются в пространстве мириадами молекул от малейшего столкновения глайдера с препятствием. Коря себя за дурость, что застыл как вкопанный, я постарался придать лицу самое глупое выражение. Отдуваясь, поставил сумки, полез в карман за сигаретами, прислонился к оголенной дождями стене с надписью автомобильной краской. Боже, благослови виртуальность. Неужели меня так быстро нашли? Пронеслось у меня в голове. Этого не может быть. Но глайдеристы не обратили на меня никакого внимания. А через миг я заметил цветные пакетики, что они передают друг другу. Наркодилеры. С облегчением подумал я. Обычная сходка черной торговли по мелочам. Когда тлеющий огонек дополз к фильтру, наркушники уже покинули аллею перед моим домом. Успокоенный, я отшвырнул окурок и подхватил пакеты. Макс проснулся, когда я еще поднимался по лестнице. Ключ царапнул замочную скважину, по ту сторону двери загремело. Будто мародеры переворачивают мебель в поисках добычи. «Эй!» – воскликнул я радостно, отбиваясь от рыжего пса. «Подожди, подожди, дай пакеты бросить!» Коробка с декой удостоилась мимолетного взгляда. Зато сумки с едой буквально приковали внимание пса. Сразу вспомнилась дрессировка. Макс, не сходя с места, продемонстрировал весь набор команд. «Сидеть!» «Лежать! Голос! Дай лапу!» Пришлось половину филе отдать хитрецу, пусть порадуется. Все-таки быть псом сетевого дьявола нелегко. Наоборот, сообщили мне восторженные глаза Макса. Ты самый-самый любимый и хороший. Таких, как ты, больше нет. Я за тебя жизнь отдам. За такое пришлось радовать его и второй частью филе. Заставив продуктами холодильник, я распечатал пачку китайских сигарет. Закурил. Перед тем, как поставить чайник, проверил состояние розеток в кабинете. И древком от швабры, оборвав там провода, включил пробки. Ежесекундно, облизывая взглядом упаковку с деккой, слепил бутерброды и налил кофе. Первые минут 10 я еще наслаждался вкусом. Потом уже челюстью бездумно перемалывали пищу, когда мыслями я вернулся в сеть. Сам не заметил, как сорвал упаковочную пленку с коробки с деккой. Похожая на лэптоп из 20-го столетия, дека распустила лепестки клавиатуры, увеличив ее втрое. Я подключил виртуальные очки, скормил ей мини-диск с установочными программами и запустил виртуальность. «Программа установки приветствует вас», — сообщил бесплотный голос. «Пожалуйста, пройдите регистрацию и...» Работать с необученным компом неудобно. Мысленно простившись с привычной программой, я ткнул автоматическую регистрацию. Так будет быстрее. С бутербродом в руке я пошарил в кабинете. Удушливый смог почти исчез. А вот запах гари останется, наверное, навсегда. Не повезет новым жильцам, если таковые будут. Древком от швабры я поковырялся в недрах системного блока и сервера. С разочарованием отметил, что ничего не уцелело. Виртуальный шлем тоже превратился в дырявую кастрюлю. Все экраны внутри лопнули, как у меня еще глаза целы остались. Провода оборваны, один порт вырван с корнем. На поверхности шлема несколько вмятин. Похоже, что вирус кадавра уничтожил все оборудование, как атомный удар. Выживших нет. Ничего, я стиснул зубы. Сочтемся, уродец. С зубочисткой во рту я закончил регистрацию и установки нового софта на деке. Сунул в зубы сигарету и скомандовал. Запуск системы. Исполняю. Состояние системы, производительность, поиск обновлений. Макс, со щенячеством привыкший к голосам из кабинета, теперь с болезненным интересом рассматривал деку. Даже обнюхал тайком, пока я делал себе новую порцию кофе. «Почтовый сервер», — приказал я, когда нудный процесс настроек закончился. «Логин, пароль». На почтовом ящике ждет 11 писем. 9 от Voodoo Z, уже откровенно яростные. Одно с осторожными вопросами о моем благополучии от дикаря. А последнее от Алисы Вороновой, полное странного беспокойства. Почему-то меня разозлил тот факт, что письма от Киры не было. Пару минут я раздумывал над тем, что всех так встрепенуло. А когда вышел на стартовую страницу почтового сервера, взгляд споткнулся о пафосный заголовок. «Системная аномалия уничтожена». Полубредовая статья с комментарием будто от даунов, которых кто-то обучил письму, сообщает о моем последнем деле. В ней говорится, что страшный и ужасный сетевой дьявол вконец охренел. Будто он пробрался на промышленный сервер корпорации New Hope и устроил там кровавую бойню. С растущей яростью прочел я, как мучил невинных, насиловал животных и совершенно не ценил свобод женщин и альтернативно одаренных личностей. В конце статьи с положенным торжеством сообщали, что доблестные службы правопорядка так и достали проклятого дьявола. «Трубите трубы, бей барабан. Сетевого дьявола больше нет». «Отчасти верно», – прошипел я. «Но, сволочи, вы поторопились меня похоронить. Последнего дела я еще не совершил. Будет вам еще сенсация». «Команда не распознана. Заткнись. Команда не распознана». Я вспомнил, что это уже не мой старый и понятливый комп. Сказал, стараясь держать голос ровно. «Открыть личный сервер WebDevil. Порт. Генератор пароля». Виртуальная копия сервера, конечно, не содержит всего, что хранилось в железе. Да и создавалось не с такой целью. Стабильно оплачиваемое пространство сети предназначалось для самого критического момента, когда у меня не будет доступа к моим вещам. Теперь же, во время наступления черного дня, осталось лишь возблагодарить сетевых богов, что когда-то мне пришла в голову подобная мысль. Жаль только, что кроме боевых вирусов и шифровального софта, на сервере ничего нет. Мне бы не помешал сейчас антивирус дикаря. Ох, не помешал бы. Скопировать данные в память деки, приказал я. Система не рекомендует сохранять файлы из непроверенных источников во избежание. Пропустить, сказал я, сверившись с каталогом команд. По-моему, несмотря на грубость, команда «заткнись» была более универсальна. За время копирования успел закончиться кофе. Да и пепельница пополнила свой счет на пару окурков. Я уже собрался было обрубить соединение, но палец завис над клавишей. «А это что?» – прошептал я, заметив сотни разрозненных архивов на самом дне сервера. Сердце заколотилось, то ли от радости, то ли от волнения. В архивах я узнал и ID-матрицы, цели Вуду-Зет. Глава 3. Пару минут я сидел не шевелясь, все еще не в силах поверить, что увиденное реально. Ведь я проверял сервер, сканировал не раз, и ничего не было. Судя по состоянию гусенички в графе копирования, обнаруженные архивы тоже перенесены на деку. Распаковать. Одно за другим архивные данные с мигом исчезали, компилируясь в единое целое. Я с удивлением отметил, что номера матриц не принадлежат формально ни одному из тех людей, с кем я сталкивался в сети. Частично это аватары Фатеева и прочих. Но... твою мать! Последний архив исчез, соединившись с остальными. Трех ID-матриц не было. Есть одна. Визуализировать, рявкнул я. На экране деки появилась картинка графического редактора. Минута загрузки. И я увидел уже знакомый образ. Знакомый по снам. Точнее, по последнему из них. Аватар напоминает одновременно всех троих, чьи души я похищал. У меня все-таки получилось. Не пропали мои способности. Я забрал их души. При этом матрица совершенно новая. Я закурил, рассматривая головоломку на экране. Что-то было не так. И покрутив образ в редакторе, я понял. Аватар неполный. Три тела, соединенные в одно целое, будто с пятнами ржавчины, недостающими участками плоти. «Кого еще не хватает?» – прошептал я, выдыхая сизый дым. «Уж не тебя ли, Вуду-Зет? Украденного файла нигде нет, как и данных об этих людях. В сети никогда не существовало Фатеева, Досумбаева и Штрауда. Ты наврал мне, Вуду-Зет». В комнате повисло молчание, перерываемое лишь тихим гулом вентилятора в деке. Я поежился. На улице стало холодать под вечер. И через разбитое окно в квартиру врываются осенние сквозняки. В любом случае, похоже, что у меня появилась надежда на благополучный исход эпопеи с загадочным негром. Может быть, в Вуду-Зет действительно нужны были и ID-матрицы целей, а не мнимый украденный файл. Недаром же ни Фатеев, ни Досумбаева не сказали ничего о краже. Наоборот, весьма правдоподобно сделали вид, что в первый раз слышат. Эх, знать бы, что творится вокруг меня на самом деле. Окурок с хрустом был вдавлен в пепельницу. Одним глотком я допил кофе. Накинув куртки на плечи, чтобы не застудиться во время серфинга в сети, я скомандовал. Подготовить виртуальную сессию. Исполняю. Точка доступа. Дикие пустоши, ответил я решительно, натягивая виртуальные очки. Пришло время начать возвращать долги и получать ответы.